Михаил Васленский. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. Предисловие Милована Джиласа. Впервые книга вышла в свет в 1980 году на немецком языке в издательстве «Фриц Мольден» в Йен, Мюнхен, Цюрих, Инсбрук. Многократно переиздавалась на различных языках. Произведение оказало большое влияние на развитие современной политологической мысли. Настоящее издание значительно переработано и дополнено. Введена концептуальная глава «Место номенклатуры в истории», завершающая этот труд, ставший за десятилетие классическим. Автор Михаил Сергеевич Васленский, доктор исторических и философских наук, родился в 1920 году. После войны работал на Нюрнбергском процессе, затем в Союзном контрольном совете по Германии в Берлине. В 1953-55 годах работал во Всемирном совете мира в Праге и Вене. В 1955-1972 годах в Академии наук СССР старшим научным сотрудником, ученым-секретарем комиссии по разоружению, с 1972 года живет и работает в ФРГ. В 1976 году лишен советского гражданства, а в августе 1990 года восстановлен в нем. В настоящее время директор исследовательского института по изучению советской современности в Бонне. Умер в 1997 году. Посвящаю памяти моего отца Сергея Ивановича Васленского, его неукротимому духу свободолюбия.